Инспектор Жанвье находился сегодня с 7 часов утра в маленьком ресторанчике на улице Сент-Антуан. Оттуда вел наблюдение за отелем «Аркады». «Что нового?» «Сидят в своем гнездышке, патрон. Полчаса назад женщина выходила купить хлеба, масло и молотого кофе. Она только что вернулась. Люкас на месте? Я видел его в окне, когда проходил мимо. Ладно, Журдан скоро сменит тебя. Не очень продрог?» «Да так, немного. Не беда». Мегре усмехнулся, подумав о бригадире Люкасе, 4 дня назад преобразившемся в старого инвалида. Нужно было установить наблюдение за бандой поляков. Их было 5 или 6 человек, поселившихся в убогой комнатушке отеля «Аркады». Никаких улик против них не было, кроме той, что один из них по кличке Барон разменял на скачках в Ланшане ассигнацию, украденную на ферме Ванзитар. Эти люди слонялись по Парижу без всякой видимой цели. Собирались они в квартире у одной молодой женщины на улице Бирак. Неизвестно было, чья она любовница и какую роль играет во всех этих делах. Переодетый инвалидом Люкас, закутавшись в старые шали, следил за ними с утра до вечера из окна квартиры в доме напротив. Мегре встал, выбил трубку в ведро с углем. Выбирая другую трубку из целой коллекции, лежавшей у него на столе, он заметил карточку, заполненную Сесилью. Он собирался уже прочесть, что она там написала, но в эту минуту в коридоре раздался настойчивый звонок. «Рапорт!» Он схватил приготовленные бумаги и отправился вместе с другими полицейскими комиссарами в кабинет начальника полиции. Это была каждодневная утренняя церемония. Начальник носил длинные седые волосы и мушкетерскую бородку. Войдя в кабинет, они обменивались рукопожатиями. «Видели ее?» Мегре притворился удивленным. «Кого?» «Сесиль. Знаете, на месте госпожи Мегре я бы...» «Бедная Сесиль, а ведь она была еще молода». Мегре знал по документам, что ей недавно минуло 28, и однако трудно было представить себе существо более нескладное, так напоминавшее старую деву, несмотря на все ее старания выглядеть привлекательной. Должно быть, она сама по скверным выкройкам шила свои неизменные черные платья. А ее нелепая зеленая шляпка... Невозможно вообразить, что за всем этим таится какое-то женское очарование. Бескровное бледное лицо и вдобавок ко всему легкое косоглазие. «Она косая», — уверял комиссар Кассе. Конечно, он преувеличивал. Косой ее нельзя было назвать, хотя левый ее глаз смотрел не совсем в том направлении, что правый. Она являлась к 8 утра, готовая к покорному ожиданию. «Мне к комиссару Мегре, пожалуйста». «Право, не знаю, будет ли он сегодня утром. Вы могли бы пойти к инспектору Берже». «Благодарю вас, я лучше подожду». И она ждала весь день, неподвижная, не выказывая никаких признаков нетерпения, и каждый раз порывисто вскакивала, словно охваченная волнением, едва комиссар показывался на лестнице. «Держу пари, старина, она влюблена в вас». Комиссары толпились в кабинете начальника полиции, переговариваясь между собой. Незаметно перешли от болтовни к делам. «Как с пеликаном, Кассе? Что нового?» «Я вызвал хозяина к 10. Придется ему заговорить». «Только действуйте осторожно, слышите? Ему покровительствует какой-то депутат, и я не намерен влипнуть в историю». «Как с поляками, Мегре?» «Пока выжидаю. Сегодня ночью думаю засесть сам. Если к завтрашнему дню ничего нового не выяснится, я попытаюсь побеседовать с глазу на глаз с той женщиной». «Ну и гнусная банда!» 3 преступления за полгода. Всякий раз на уединенных фермах Севера. Зверский, скотский бандитизм. Убивали прямо топором. Туман начинал золотиться. Можно было погасить лампы. Начальник пододвинул к себе одну из папок. «Найдется у вас свободная минута сегодня утром, Мегре. Вот тут розыски по заявлению семьи. Пропал 19-летний юноша, сын крупного промышленника». «Ну что ж, давайте». Рапорт, прерываемый изредка телефонными звонками, длился полчаса среди клубов табачного дыма. «Хорошо, господин министр». «Да, господин министр». Слышно было, как полицейские инспекторы ходят взад и вперед по широкому коридору, как хлопают двери, как звонят в кабинетах телефоны. С папкой под мышкой Мегре вернулся к себе. Он размышлял о банде поляков. Машинально он положил папку на карточку, заполненную Сесилью. Не успел он сесть, как постучался служитель. «Я насчет этой девушки». «Ну что такое? Вы примете ее?» «Немного погодя». Мегре хотелось сначала покончить с делом, которое поручил ему начальник. Он знал, где найти юношу, ибо уже занимался им раньше. «Алло, соедините меня с гостиницей «Миазатис», улица Бланш». В этой обшарпанной гостинице собирались такие же молодые люди, как этот юноша, отличавшиеся сомнительными нравами и пристрастием к кокаину. «Алло! Вот что, Франсис, как видно, мне все-таки придется прикрыть ваше заведение». «Что? Тем хуже для вас. Вы утратили чувство меры. Если хотите последовать доброму совету, то пришлите ко мне немедленно мальчишку Дюшмена. А еще лучше приведите его сами. Мне нужно сказать ему пару слов». «Да нет же, он у вас. А если его там нет, не сомневаюсь, что до полудня вы его отыщете. Рассчитываю на вас». Зазвонил другой телефон. Мегре услышал смущенный голос одного из следователей. «Комиссар Мегре? Я насчет Пенико, господин комиссар. Он утверждает, что вы запугали его, чтобы вырвать показания, что вы заставили его раздеться в своем кабинете и продержали голым целых 5 часов». Затем пришлось давать указания инспекторам, ожидавшим в соседнем кабинете. Они сидели в шляпах, лихо сдвинутых на ухо, зажав в зубах сигареты. И только в 11 часов он вспомнил о Сесиле и нажал кнопку звонка. «Впустите эту девушку!» Служитель вернулся через минуту. «Она уже ушла, господин комиссар». «Вот как?» Сначала он пожал плечами, потом, усаживаясь в кресло, нахмурился. «Что-то не похоже на Сесиль, однажды неподвижно просидевшую битых 7 часов в зале ожидания». Он поискал ее карточку среди бумаг, наваленных на столе. В конце концов он нашел ее под досье юного Дюшмена. «Совершенно необходимо, чтобы вы приняли меня. Сегодня ночью произошло ужасное несчастье. Сесиль Пардон». На звонок явился служитель. «Скажите, Леопольд, в котором часу она ушла?» Служителя звали не Леопольд. Его окрестили так потому, что он стригся, как бывший бельгийский король. «Право, не знаю, господин комиссар. Меня то и дело вызывали в разные кабинеты. 30 минут назад она еще сидела здесь». «Были ли другие посетители в зале ожидания?» «Да, двое ждали приема у шефа. Один из них пожилой мужчина, который хотел, чтобы его направили в коллегию по уголовным делам. Ну а потом... Сами знаете, утром кто-то входит, кто-то выходит. Я только сейчас заметил, что девушки уже нет». Мегре почувствовал смутную тревогу. Ему стало не по себе. Это было неприятно. Шутки над Сесилью зашли слишком далеко. «Если она вернется, вы...» А, впрочем, нет. Он решил иначе. Вызвал одного из инспекторов. «Хозяин гостиницы «Миазатис» явится сюда через несколько минут с молодым человеком по фамилии Дюшмен. Попросите их подождать. Если я не вернусь к 12, задержите молодого человека, а хозяина отпустите». На мосту Сен-Мишель он чуть было не взял такси, что уже само по себе было дурным признаком. И именно поэтому он удержался и сел в трамвай. Ни к чему придавать этой Сесиле слишком уж большое значение. А то, пожалуй, придется признать. Немного потеплело, однако туман не рассеялся, а стал еще плотнее. Мегре курил трубку, стоя на открытой площадке, и голова его покачивалась в такт движению трамвая. Когда Сесиль впервые появилась в полиции? Примерно 30 минут назад. Записная книжка осталась в кабинете. Вернувшись, он сможет проверить это. Она сразу же спросила комиссара Мегре. Правда, она могла знать его имя из газет. Держалась она спокойно. Вряд ли она отдавала себе отчет, что ее рассказ походил на бред неполоумный. Она старалась говорить сдержанно, неторопливо, глядя собеседнику прямо в глаза и смягчая улыбкой неправдоподобие своего повествования. «Клянусь вам, господин комиссар, я ровно ничего не выдумываю. Я не так уж впечатлительна. Но я сама убираю квартиру, и поэтому хорошо знаю, где что лежит. Тетя не хотела, чтобы в доме была прислуга. Когда это случилось в первый раз, я решила, что ошиблась, но потом стала следить. А вчера я сделала отметки. Больше того, я протянула нитку перед входной дверью. И вот, 2 стула переставлены на другое место, а нитка оказалась порванной. Значит, кто-то входил в дом». Какой-то человек провел некоторое время в гостиной и даже открывал тетин секретер, потому что там я тоже оставила отметки. Это уже 3-й раз за 2 месяца. С некоторых пор тетя почти не передвигается. Ни у кого нет ключа от нашей квартиры, и, однако, замок не был взломан. Я не хочу говорить об этом тете Жюльетте, чтобы не волновать ее. И, как ни странно, я убедилась, что ничего не пропало. Уж тетя обязательно сказала бы мне об этом. Она очень подозрительна. «Короче говоря», — заключил Мегре, «вы уверяете, что в третий раз за 2 месяца неизвестный проникает ночью в квартиру, где вы живете со своей тетей, что он располагается в гостиной, передвигает стулья с места на место, а также бювар», — уточнила она. «Переставляет с места на место стулья и бювар, роется в секретере, который, тем не менее, заперт на ключ и не хранит никаких следов взлома». «Могу добавить, что сегодня ночью кто-то курил», — настойчиво продолжала Сесиль. «Ни я, ни тетя не курим. Ни одного мужчины у нас вчера не было. А сегодня утром в гостиной пахло табаком». «Хорошо, я приду посмотрю. Мне как раз хотелось бы избежать этого. Характер у тети не слишком покладистый. Она рассердится на меня. Тем более, что я ничего ей не говорила». «Ну а чего же в таком случае вы ждете от полиции?» «Право, я и сама не знаю. Я доверяю вам. Может быть, если бы вы провели несколько ночей на нашей лестнице...» «Хм, святая простота! Она воображает, будто комиссар полиции для того и существует, чтобы ночевать на лестницах, проверяя какие-то девичьи бредни. Я пошлю вам завтра на ночь Люкаса». «А вы сами не могли бы?» «Ну нет, 1000 раз нет. Эх, куда хватило?» Ее разочарование походило на досаду влюбленной. Тут коллеги Мегре были правы. «Но, может быть, это случится не сегодня ночью. Может быть, это произойдет через 3, 5 или 10 дней. Разве я могу знать? Мне просто страшно, господин комиссар, когда я думаю, что какой-то неизвестный мужчина...» «Где вы живете?» «В предместье Бур-Лорен, в километре от Орлеанской заставы, на шоссе, как раз напротив 5-й остановки трамвая. Большой 6-этажный кирпичный дом. В 1-м этаже вы увидите бакалейную лавку и магазин, где продают велосипеды. Мы живем на 1-м этаже». Люкас побывал там и справился у соседей. Он вернулся настроенный весьма скептически. «Старуха вот уже несколько месяцев не выходит из квартиры, а племянница у нее и за прислугу, и за сиделку». Об этом доме было сообщено в местный комиссариат полиции, целый месяц за ними вели наблюдение, но ни разу никто, кроме жильцов, не входил туда ночью. А между тем Сесиль снова появилась на набережной Орфевр. «Он опять приходил, господин комиссар. На этот раз он оставил следы чернил на бюваре. Я накануне как раз сменила бумагу». «Он ничего не унес?» «Ничего». Мегре неосмотрительно передал ее рассказ своим коллегам, и вся набережная Орфевр со смехом повторяла эту историю. У Мегре появилась воздыхательница. Подходили по очереди к стеклянной перегородке, рассматривали посетительницу с косящими глазами, заглядывали в кабинет комиссара. «Скорее! К тебе пришли!» «Кто?» «Твоя поклонница!» Целую неделю Люкас сидел на лестнице и ничего не увидел и не услышал. «Может быть, это случится завтра», — уверяла Сесиль. Но выдача средств на эту затею была прекращена. «Пришла Сесиль!» Сесиль уже знали все. Все звали ее по имени. Когда кто-либо из своих хотел войти к комиссару, его предупреждали. «Осторожно! Он занят!» «Кто у него?» «Сесиль». У Орлеанской заставы Мегре пересел на другой трамвай. На 5-й остановке он сошел. Справа, между 2 пустырями, одиноко возвышался большой дом, похожий на ломоть торта, точно отрезанный кусок улицы. Ничего необычного. Машины едут к Карпанжону и Орлеану. С центрального рынка возвращаются грузовики. Входная дверь дома зажата между бакалейной лавкой и магазином велосипедов. Консьержка чистит морковь. «Вернулась ли мадемуазель, пардон?» «Мадемуазель Сесиль? Не думаю. Да вы позвоните, госпожа Абуане вам откроет». «А я думал, что она не ходит». «Вроде того. Но у нее в квартире есть такое приспособление, что она может открыть дверь, не вставая с кресла. Так же, как я отворяю входную дверь. И если она захочет...» 6 этажей. Мегре терпеть не мог лестниц. А это была темной, с дорожкой табачного цвета и засаленными стенами. Кухонные запахи менялись с каждым этажом так же, как и шумы. Пианино, детский плач, раздраженные голоса. На 6-м этаже на двери слева под звонком висела пожелтевшая визитная карточка. «Ян Севиши». Значит, дверь Буане была направо. Он позвонил. Звонок прокатился по комнатам, но в ответ не раздалось ни звука, и дверь не открылась. Он снова позвонил. Беспокойство перешло в тревогу, а тревога в угрызение совести. «Вам кого нужно?» — услышал он за спиной женский голос. Он обернулся и увидел пышногрудую девушку в кокетливом голубом халате. «Госпожу Буане». «Да, это здесь», — ответила она с легким иностранным акцентом. «Вам никто не ответил?» «Странно». Она тоже позвонила, рукав ее откинулся, обнажив полную руку. «Даже если Сесиль вышла, ее тетка...» Мегре потоптался минут 10 на лестничной площадке, затем отправился на поиски слесаря, для чего ему пришлось пройти пешком не менее километра. На этот раз на шум прибежала не только девушка, но и мать ее и сестра. «Вы думаете, произошло несчастье?» Дверь открылась легко, замок не повредили и следов взлома не обнаружили. Мегре первым вступил в квартиру, заставленную старой мебелью и безделушками. Он не стал все это разглядывать. Прошел в гостиную, в столовую, потом увидел открытую дверь и на кровати красного дерева старую женщину с крашенными волосами, которая... «Прошу вас выйти! Слышите?» — крикнул он, обернувшись к трем соседкам. «А если вас все это развлекает, тем хуже для вас!» Странный труп. Маленькая толстая старуха, напомаженная, с вытравленными перекисью волосами, седыми у корней. Она была в красном халате, на свисавшей с кровати ноге был надет чулок. Ни малейших сомнений, она была задушена. Суровый и озабоченный, Мегре вернулся на лестничную площадку. «Пусть кто-нибудь сходит за полицейским». Через 5 минут он звонил из стеклянной кабинки соседнего бистро. «Алло!» «Да, говорит комиссар Мегре». «Кто у телефона?» «Так, узнай, пожалуйста, дружок, Сесиль не вернулась?» «Сбегай в прокуратуру. Попытайся лично увидеть прокурора. Скажи ему... Слышишь? Я остаюсь здесь. Алло, предупреди также отдел криминалистики. Если Сесиль чудом появится...» «Что такое?» «Да брось, милый, сейчас не до смеха». Когда, выпив рюмку рома у стойки, он вышел из бистро, перед домом, напоминавшим ломоть полосатого торта, толпилось уже человек 50. Он невольно стал искать глазами Сесиль. Только в 5 часов вечера ему суждено было узнать, что Сесиль мертва. В который уж раз госпожа Мегре напрасно будет ждать его к обеду за накрытым столом с 2 приборами. Ожидание давно вошло у нее в привычку. В квартире поставили телефон, но это мало что изменило. Мегре забывал предупреждать жену. Ну а молодой дюшмен выслушает сегодня традиционные наставления от кассье. Медленно, с озабоченным лицом, комиссар поднялся на 6-й этаж, не замечая жильцов, выглядывающих изо всех дверей. Он думал о Сесиле, о невзрачной девушке, над которой столько смеялись, и которую в криминальной полиции называли «зазнобой Мегре». Вот здесь, в этом доме в пригороде, она жила, по этой темной лестнице, ежедневно поднималась и спускалась. Духом этого дома веяло от ее одежды, когда, запуганная и терпеливая, она приходила в приемную на набережной Орфевр. Если Мегре снисходил, наконец, до того, чтобы принять ее, в его вопросах звучала плохо скрытая ирония. Итак, сегодня ночью предметы снова передвигались по комнате. Чернильница оказалась на другом конце стола, а разрезальный нож удрал из своего ящика. Добравшись до 6-го этажа, он приказал полицейскому не впускать никого в квартиру. Он толкнул было дверь, но остановился, разглядывая звонок. Это был не электрический звонок, а длинный красный с желтым шнур. Он дернул за него, и в гостиной раздался какой-то монастырский звон. «Сержант, я попрошу вас проследить, чтобы к этой двери никто не прикасался». Нужно было проверить оставленные на двери отпечатки пальцев, хотя он не слишком-то рассчитывал на результаты. На душе у него было скверно. Его преследовал образ Сесили, сидящей в аквариуме, как называли на набережной Орфевр, зал ожидания с его стеклянной перегородкой. Не будучи врачом, он, тем не менее, без труда определил, что смерть старой дамы наступила много часов назад, еще до прихода племянницы в полицию. Присутствовала ли Сесиль при убийстве? Если даже это было так, она никого не позвала на помощь, не закричала. Всю ночь она провела в квартире наедине с трупом и утром оделась, как всегда. Взглянув на нее в зале ожидания, Мегре не заметил ничего необычного в ее туалете. Он мгновенно подмечал такие подробности, которым придавал большое значение. Он стал искать комнату у Сесили и долго не мог ее найти. Со стороны фасада были расположены три комнаты – гостиная, столовая и спальня госпожи Буане. Справа по коридору помещались кухня и чулан. И только за кухней он обнаружил полутемную клетушку, где находились железная кровать, умывальник и вешалка. Это была комната Сесили. Кровать была не прибрана. В тазу темнела мыльная вода. В гребешке застряло несколько темных волос. Розоватый фланелевый халат валялся на стуле. Знала ли уже Сесиль о том, что произошло, когда она одевалась? День чуть брезжил, когда она вышла на улицу, вернее, на шоссе, проходившее у самого дома, и направилась к остановке трамвая в 200 метрах отсюда. Густой туман окутывал все вокруг. В криминальной полиции она заполнила карточку посетителя и села в приемной напротив заключенных в черную рамку фотографий инспекторов полиции, погибших при исполнении служебного долга. Вот, наконец, на лестнице показался Мегре. Она порывисто встала. Сейчас он примет ее. Она сможет все рассказать. Но прошел целый час, а она все ждала. В коридорах стало оживленнее. Перекликались инспекторы. Хлопали двери. В аквариум входили посетители, и служитель вызывал их одного за другим. Она одна продолжала сидеть. Как всегда, она одна бесконечно ждала. Дольше всех. Что могло заставить ее уйти? Мегре машинально набил трубку. На лестнице раздавались голоса. Жильцы обсуждали события. Полицейский не очень уверенно уговаривал их разойтись. Что случилось с Сесилью? Эта мысль не покидала его весь тот час, что он провел в одиночестве в квартире, и на лице его застыло угрюмое и словно сонное выражение, так хорошо знакомое его сослуживцам. А между тем его голова напряженно работала. Он уже успел проникнуться атмосферой этого дома. Едва вступив в переднюю, вернее, в длинный темный коридор, который ее заменял, он ощутил запах старья, убожества всей обстановки. Мебели, загромождавшей тесные комнаты, хватило бы на две такие квартиры. Но все это была старая, разномастная и разностильная мебель, не представлявшая ни малейшей ценности. Невольно приходили на память торги в провинциальном городке, когда вследствие чьей-то кончины или разорения тайны суровых буржуазных домов внезапно становились всеобщим достоянием. Впрочем, всюду здесь царили безупречный порядок и чистота. Все блестело, каждая безделушка знала свое место. Обстановка была настолько вне времени, что любое освещение – свечи, керосин, газ, электричество – равно подошли бы к ней. И действительно, с потолка свисали старинные керосиновые люстры, в которые были вставлены электрические лампочки. Гостиная скорее напоминала лавку старьевщика. Стены ее были увешаны фамильными портретами, акварелями, дешевыми гравюрами в черных и позолоченных гипсовых рамках под резное дерево. У окна громоздился огромный секретер красного дерева с откидывающейся доской, какие можно встретить у управляющих поместьями. Обернув руку платком, Мегре открыл один за другим все ящики секретера. Тут лежали ключи, куски сургуча, коробочки из-под пилюль, оправа от ручного зеркальца, записные книжки 20-летней давности, пожелтевшие счета. Нигде никаких следов взлома. 4 ящика были пусты. Рядом кресло с потертой обивкой, маленький дамский секретер, столик для рукоделия, 2 стенных часов в стиле Людовика XIV. В столовой Мегре также увидел стенные часы и в передней еще одни. Наконец он с удивлением обнаружил 2 стенных часов в спальне убитой. Это его даже позабавило. Однако часы были ее манией. Самое любопытное, что все часы шли. Мегре убедился в этом в полдень, когда один за другим они начали бить. Столовая тоже была заставлена мебелью. Просто негде было повернуться. Здесь, как и в других комнатах, на окнах висели плотные шторы, словно обитатели квартиры боялись дневного света. Почему ночью, когда старую женщину застигла смерть, на одной ноге у нее оказался чулок? Он стал искать второй и нашел его на коврике. Чулки были черные, из грубой шерсти. По распухшим синеватым ногам Мегре заключил, что тетка Сесили страдала водянкой. Трость, которую он поднял с пола, доказывала, что старуха могла передвигаться по квартире. Наконец, над постелью он увидел шнур, такой же, как на лестничной площадке. Он потянул за него, прислушался. Дверь квартиры открылась. Он пошел и затворил ее, проворчав несколько нелюбезных фраз по адресу жильцов, все еще толпившихся на площадке. Почему Сесиль внезапно покинула набережную Орфевр? Что могло побудить ее сделать это как раз тогда, когда у нее было столь важное сообщение для комиссара? Она одна знала это. Она одна могла все объяснить. Время шло. Тревога Мегре возрастала. Невольно напрашивался вопрос, что могли делать по целым дням две женщины среди всей этой мебели, уставленной хрупкими безделушками из стекла и фаянса. Одна уродливее другой, стеклянными шарами с изображением грота в Лурде или Неаполитанского залива, косо висящими портретами в рамках из медной проволоки, прозрачными японскими чашками с приклеенными ручками и искусственными цветами в разномастных бокалах для шампанского. Мегре снова вошел в комнату старухи, которая по-прежнему лежала на кровати красного дерева, свесив одну ногу в этом загадочном чулке. Около часу дня послышался шум сначала на улице перед домом, затем на лестнице на площадке. Комиссар грузно сидел в кресле, так и не сняв пальто и шляпу. Он столько курил, что в комнате было синё от дыма. Услышав громкие голоса, он вздрогнул, словно очнувшись от сна. «Ну, как дела, дорогой комиссар?» Бидо, товарищ прокурора, с улыбкой протянул ему руку. За ним вошли низенький следователь Маби, судебно-медицинский эксперт и секретарь, который тут же принялся раскладывать на столе свои бумаги. «Как будто интересное дело, а? Однако здесь не слишком весело». Минуту спустя около дома остановился крытый грузовичок отдела криминалистики, и скоро фотографы, вооруженные своими громоздкими аппаратами, наводнили здание. Комиссар полиции Бур Ларена робко пытался протиснуться вперед, терзаясь тем, что никто не обращает на него внимания. «Разойдитесь, господа», — повторял полицейский, охранявший вход в квартиру. «Нечего тут смотреть. Скоро вас будут вызывать одного за другим. А сейчас, ради бога, освободите проход. Дайте дорогу. Да расходитесь же!» Было около 5 часов вечера. Туман превратился в изморось, и фонари загорелись раньше обычного. Мегре, надвинув шляпу на глаза, вошел в ледяной вестибюль криминальной полиции и торопливо поднялся по плохо освещенной лестнице. Он невольно бросил взгляд на аквариум, который теперь при электрическом освещении больше, чем когда-либо, оправдывал свое название. Там сидело 4 или 5 неподвижных фигур, похожих на восковые экспонаты паноптикума. «Почему, — подумал комиссар, — выбрали для этого зала ожидания зеленые обои, зеленую обивку стульев и зеленую скатерть на стол? От всего этого на лицах лежал какой-то мертвенный отцвет». «Вас, кажется, ищут, господин комиссар», — сказал один из инспекторов, проходя мимо с папкой под мышкой. «Шеф спрашивал вас», — подтвердил служитель, наклеивавший марки на конверты. Не заходя к себе, Мегре постучался к начальнику. В кабинете горела только настольная лампа. «Ну как дела, Мегре?» Молчание. «Довольно неприятная история, старина». «Ничего нового?» Мегре почувствовал, что шеф собирается сообщить ему что-то не слишком приятное, и ждал, нахмурив лохматые брови. «Я послал предупредить вас, но вы уже успели уехать из Бур-Ларна. Это по поводу той девушки. Не так давно Виктор...» Заика Виктор служил привратником при Дворце правосудия. У него были моржовые усы и голос, хриплый, как у морского волка. Виктор встретил в коридоре прокурора. Весьма не в духе. «Подметать разучились, друг мой». Все знали, когда прокурор называет кого-нибудь «друг мой», дело плохо. Мысль Мегре старалась опередить слова начальника. Короче говоря, перепуганный Виктор бросился в чулан, где стоят метлы. «Угадайте, что он там увидел?» «Сесиль», — проговорил комиссар, словно ждал этого, и опустил голову. В Бур-Ларене, пока вокруг него выполнялись обычные процедуры следствия, он успел перебрать все гипотезы относительно ее судьбы, и ни одна не показалась ему правдоподобной. Он неизменно возвращался все к тому же вопросу, что могло заставить ее уйти с набережной Орфевр, куда она пришла сделать такое важное сообщение. Он все больше убеждался в том, что Сесиль ушла не по собственному побуждению. Какой-то человек подошел к ней в самом лоне полиции в 2 шагах от Мегре, и Сесиль последовала за ним. Каким доводом ее убедили? У кого была такая власть над девушкой? Он вдруг понял. «Как это я не додумался!» — прорычал он, ударив себя кулаком по лбу. «Что вы хотите сказать?» «Я должен был догадаться, что она не выходила из здания, что ничто не могло заставить ее уйти». Он был зол на самого себя. «Она мертва, конечно. — буркнул он, не поднимая глаз. «Да, если хотите взглянуть...» Начальник нажал кнопку звонка и сказал вошедшему секретарю: «Если ко мне придут или позвонят, скажите, что я скоро вернусь». Лица обоих были озабочены, комиссара мучила совесть. День так хорошо начинался. Он вспомнил аромат кофе, горячих булочек, рома. Пронизанный светом утренний туман. «Да, кстати, звонил Жанвье. Оказывается, ваши поляки...» Мегре махнул рукой, словно хотел выбросить из головы всех поляков на свете. Начальник толкнул стеклянную дверь. Вот уже лет 10 шли разговоры о том, чтобы ее уничтожить. Однако все не решались из чисто практических соображений. Эта дверь соединяла криминальную полицию с Дворцом правосудия и отделом уголовной регистрации. Переход напоминал театральные кулисы, узкие лестницы, запутанные коридоры. По ним можно было провести подследственного прямо в прокуратуру. Направо лестница, которая вела наверх в отдел криминалистики и в лабораторию. Дальше дверь с матовыми стеклами, за которой слышался гул Дворца правосудия. Сновали взад-вперед адвокаты, любопытные. Публика наполняла залы, где заседали уголовные суды и суды присяжных. Перед узенькой дверью, пробитой неведомо зачем, в толще стены стоял и курил инспектор. При виде начальства он потушил сигарету. Кто знал о существовании этой двери? Только завсегдатаи здешних мест. За дверью находился просторный стенной шкаф, глубокая ниша, где Виктор, не любивший далеко ходить, держал щетки и ведра. Инспектор посторонился, начальник открыл дверь и зажег спичку, чтобы осветить темный чулан. «Вот она», — сказал он. Тело Сесилии не могло лежать во всю длину в тесном чулане. Она почти сидела, прислонившись спиной к стене и свесив голову на грудь. Мегре бросила в жар. Он вытер лицо платком и сунул раскуренную трубку в карман. Слов не требовалось. Оба, начальник и комиссар, молча смотрели. Мегре машинально снял шляпу. «Знаете, что мне пришло в голову, шеф? Кто-то вошел в приемную и сказал Сесиле, что я жду ее в другом помещении. Какой-то человек, которого она сочла нашим служащим». Начальник молча кивнул. «Нужно было торопиться, понимаете? Я мог ее принять с минуты на минуту». Она знала убийцу тетки. Кто-то привел ее сюда, открыл дверь, за которой царил полный мрак. И когда Сесиль шагнула, ее сначала оглушили дубинкой или каким-то тяжелым предметом. Нелепая зеленая шляпка, валявшаяся на полу, подтверждала это предположение. Кроме того, в темных волосах девушки запеклась кровь. Вероятно, она зашаталась, стала падать, и убийца, желая покончить с ней без шума, задушил ее. «Вы уверены, шеф?» «Таково мнение судебного врача. Я просил не производить вскрытие без вас». «А что вас удивляет? Ведь ее тетка также была задушена, верно?» «Вот это как раз и...» «Что вы хотите сказать, Мегре? Мне кажется, что один и тот же человек не мог бы совершить оба преступления. Ведь когда Сесиль пришла сюда сегодня утром, она знала, кто убил ее тетку». «Вы так думаете? Иначе она подняла бы тревогу раньше. По заключению врача, тетка была убита около 2 часов ночи. Может быть, Сесиль оказалась свидетельницей преступления». «Так почему же тогда убийца не прикончил и ее в Бур-Ларене?» «Может быть, она спряталась?» «Рассуждаем дальше. А, возможно, она обнаружила труп тетки утром, когда поднялась, примерно в 6:30. По будильнику я убедился, что она встает в это время». Она никому ничего не сказала и прибежала сюда. Странно. Не так уж странно, если предположить, что она знала убийцу. Она хотела назвать его лично мне и не доверяла комиссару полиции Бур-Ларена. Предположение, что она знала убийцу, подтверждается тем, что ее убрали с целью помешать ей говорить. А если бы вы приняли ее тотчас по приходе? Мегре покраснел, что редко с ним случалось. Да, конечно. «Здесь что-то неясное. Может быть, в то время убийца был связан в своих действиях? Или же в этот момент он еще не знал?» Он вздрогнул, словно гнал от себя какую-то мысль. «Нет, маловероятно», — пробурчал он. «Что маловероятно?» «Мое предположение. Если бы убийца старухи вошел в аквариум...» «В аквариум?» «О, простите, шеф. Инспекторы прозвали так зал ожидания». Сесиль не пошла бы за ним. Значит, за ней явился кто-то другой, кто-то, кого она не знала или кому доверяла. Мегре не сводил упорного мрачного взгляда с темной фигуры, прислонившейся к стене чулана меж щеток и ведер. «Она пошла за человеком, которого не знала», — решил он внезапно. «Почему?» «Она могла бы последовать за кем-то знакомым на улицу. Но внутри здания...» «По правде сказать, я ожидал, что ее найдут в сене или где-нибудь на пустыре. Но здесь...» Он шагнул вперед, нагнувшись под низким косяком двери, чиркнул спичкой, потом другой и слегка отодвинул труп. «Что вы ищете, Мегре?» «Ее сумку». Сидя в аквариуме, Сесиль всегда бережно держала на коленях объемистую, словно чемодан, сумку, столь же неотъемлемую ее принадлежность, как и эта немыслимая зеленая шляпка. «Она исчезла». «Вывод?» Забыв в раздражении о служебной иерархии, Мегре рявкнул. «Вывод, вывод! А вы-то сами способны сделать из этого вывод?» Он заметил, что светловолосый инспектор, стоявший в двух шагах от них, отвернулся и взял себя в руки. «Простите, шеф, но согласитесь, что народу у нас как на проходном дворе. Подумать только, к нам в зал ожидания могли проникнуть и...» Он был вне себя. В его стиснутых зубах торчала потухшая трубка. «Я уже не говорю об этой треклятой двери, которую давно следовало забить». «Да, но если бы вы приняли эту девушку немедленно...» Бедный Мегре. Тяжело было смотреть, как этот рослый, сильный человек, с виду крепкий, как скала, понурился, глядя на безжизненное тело у своих ног. Он снова вытащил платок и вытер потное лицо. «Итак, что же мы предпримем?» — спросил начальник, чтобы переменить тему. «Неужели публично признать, что преступление было совершено в самом помещении криминальной полиции, точнее, в этой узкой трубе, соединяющей полицию с Дворцом правосудия?» «Я хочу просить вас кое о чем. Может ли Люкас заниматься поляками без меня?» Внезапно он почувствовал голод. Он ничего не ел с утра, но зато выпил 3 рюмки, и теперь у него сосало под ложечкой. «Я не возражаю. Заприте эту дверь, старина, и продолжайте охранять ее. Я скоро вернусь». Из своего кабинета, не снимая пальто и шляпы, Мегре позвонил жене. «Нет, не знаю, когда приду. Слишком долго объяснять. Нет-нет, я остаюсь в Париже». «Не заказать ли, как обычно, бутерброды из пивной на площади Дофина?» «Нет, ему необходимо проветриться». На улице по-прежнему моросило. Он выбрал маленький бар напротив памятника Генриху IV на Новом мосту. «Один с ветчиной», — заказал он. «Как дела, господин комиссар?» Гарсон знал его. «Когда у Мегре тяжелые веки, и это угрюмое выражение, значит...» «Не ладится?» Около стойки какие-то люди играли в карты, другие толпились у денежного автомата. Мегре ел бутерброд, думая о том, что Сесиль мертва, и от этой мысли мороз пробегал у него по спине, несмотря на теплое пальто. Когда кто-нибудь умилялся смирению, с которым бедняки, больные, калеки и тысячи других обездоленных безропотно влачат свое беспросветное существование в тисках большого города, Мегре пожимал плечами. Опыт давно убедил его, что человеческое существо может приспособиться к любой дыре, стоит ему наполнить ее своим теплом, запахами, привычками. Он сидел в скрипучем плетеном кресле в тесной 2,5 на 3 метра комнатке консьержки. Потолок низко нависал над головой. Стеклянная, без занавесок дверь вела в неосвещенный подъезд, где лампы зажигались только в тот момент, когда жильцы входили или выходили из дому. В комнате стояла кровать с красной периной, на столе обглоданная свиная ножка с застывшим салом, крошки хлеба на темной клеенке, нож и немного красного вина на дне стакана. Консьержка, госпожа, с вашего позволения, сидела на стуле, скособочившись из-за хронического прострела. Щека ее, казалось, приросла к плечу. Грязно-розовая вата торчала клоками из-под черного платка, обматывающего шею. «Нет, господин комиссар, с вашего позволения, я уж в это кресло не сяду. Это кресло моего покойного мужа, и хотя мне немало лет и забот у меня немало, я не позволю себе сесть в это кресло». В затхлом воздухе пахло кошками. Кот мурлыкал у печки. Электрическая лампочка, заросшая 20-летним слоем пыли, освещала комнату красноватым светом. Было жарко. Дождь громко барабанил по железной крыше. Время от времени слышался шум стремительно проносившегося по шоссе автомобиля, грохот грузовика, скрежет трамвая. «Как я вам уже сказала, эта бедная дама была, с вашего позволения, владелицей нашего дома, Жюльетта Буане. Она носила фамилию покойного супруга. И если я говорю «бедная дама», господин комиссар, то только от хорошего воспитания, потому что это была сущая мерзавка, да будет ей земля пухом. Создатель еще был к нам милостив и почти лишил ее ног в последнее время. Не подумайте, что я такая уж ведьма или желаю зла ближнему, но пока она могла ходить, как все, нам никакой жизни не было». Только что, наводя справки в комиссариате полиции Бур-Лорене, Мегре с удивлением узнал, что покойнице не было и 60 лет. Опухшее лицо и выпученные глаза делали ее намного старше, несмотря на крашеные волосы. Жюльетта Мария Жанна Леонтина Казенов, вдова Буане, 59 лет, родившаяся в Фонтенелле-Канте в Вандее, не имеющая профессии. Свернутая на бок шея, острый пучок на макушке, черный шерстяной платок, завязанный накрест на тощей груди. До чего же верно уродливо эта старческая грудь. Госпожа, с вашего позволения, перебирала свой запас сплетен с тем же упоением, с каким незадолго до того обсасывала свиную ножку. Время от времени она бросала взгляд на застекленную дверь. «Как видите, в доме все спокойно. Обычно в этот час почти все жильцы уже у себя». «С какого времени госпожа Буане владела этим домом?» «Да, наверное, всегда. Муж ее имел строительную контору и построил немало домов в Бур-Лорене. Он помер молодым. Ему еще не было и 50. Да, впрочем, для бедняги оно и лучше было. После его смерти она поселилась здесь, тому же лет 15. В ту пору, с вашего позволения, она была точно такая же, как сейчас. Только тогда она ходила и поедом ела и меня, и всех жильцов. Не дай бог, если ей попадалась на лестнице кошка или собака. А если кто-нибудь набирался смелости просить ее о ремонте... Да что там, в нашем доме провели электричество позже, чем во всей округе». С лестницы доносились шаги, на втором этаже хныкал ребенок. «Это у госпожи Бурникель», — пояснила госпожа, с вашего позволения. «Ее муж коммивояжер, у него малолитражная машина. Сейчас он наверняка разъезжает по юго-западу. Его по 3 месяца дома не бывает. У них уже 4 детей, и они ждут 5-го. Из-за детской коляски разгорелся тут целый сыр-бор. Госпожа Буане, упокой Господи ее душу, не разрешала оставлять коляску в подъезде, и им приходилось 2 раза в день таскать ее вверх и вниз. Вон как раз их нянька выносит помойное ведро». Вспыхнул свет, и они увидели, как прошла девушка в белом переднике. Она шла, откинувшись назад, держа обеими руками тяжелый бак с мусором. «О чем это я говорила? Ах, да! Не хотите ли стаканчик вина, господин комиссар? Ну да, у меня осталась еще одна славная бутылочка, которую принес мне господин Бурникель. Ведь он агент по продаже вин. Лет 12 тому назад сестра госпожи Буане, тоже вдова, померла в Фонтене, и госпожа Буане выписала сюда ее 3 детей, 2 девочек и мальчика. Весь квартал дивился такой ее щедрости. Она тогда занимала весь 6-й этаж целиком. Племянник, мсье Жерар, первым ушел из дома. Он стал солдатом, только бы не жить с теткой. Потом он женился, живет в Париже, неподалеку от площади Бастилии. Сюда заглядывает редко. По-моему, дела у него идут как-то неважно. Вы видели его в последнее время? Большей частью он дожидался на улице, когда выйдет сестра. Парень он не гордый. К тому же жена его ждет прибавления семейства. На прошлой неделе он приходил сюда и даже поднялся наверх. Я думаю, ему нужны были деньги. Вышел он невеселым. Чтобы выудить денежки у тетки, надо, с вашего позволения, немало потрудиться. Ваше здоровье! Она быстро обернулась и уставилась на дверь. Свет не зажегся. Послышался легкий шорох. Госпожа, с вашего позволения, встала и резко распахнула дверь. Они увидели удаляющуюся девичью фигуру. И все-то она бродит по лестницам. Это мадемуазель Нуши. Ну что ты с ней поделаешь? Консьержка, охая, уселась на свое место. Нелегко это — тащить на своем горбу такой большой дом. Взять хоть этих жильцов с 6-го этажа. Они как раз были соседями хозяйки. О чем бишь я говорила? Ах, да, так значит, мсье Жерар ушел в армию. А потом и младший из племянниц, Берта, которая тоже не ладила с теткой, ушла из дома и работает продавщицей в универсальном магазине. Вот старуха и воспользовалась этим. И сдала половину квартиры венграм. У них 2 дочери, Нуши и Пачи. Пачи — толстуха, разгуливает чуть ли не полуголая. Да и Нуши, надо сказать, хотя ей всего 16, ведет себя немногим лучше. Вечерами вечно таскается по углам или вертится в подъезде. Лучше всего не прерывать консьержку и попытаться понять смысл ее слов. Итак, на втором этаже семейство Бурникель, четверо детей. Хозяин уехал, есть служанка. Ожидают еще одного младенца. На шестом семья Севеши. Утром Мегре уже видел одну ее представительницу, толстую бесстыдницу Пачи, а только что промелькнула и худышка Нуши. И мать им не перечит. Что вы хотите? У этих людей совсем другие понятия. Вот хоть, к примеру, вот, не далее, как на прошлой неделе, разношу я почту, стучусь. Кричат: «Войдите!» Я, ничего не подозревая, вхожу. И что же я вижу? Госпожа Севеши сидит, в чем мать родила, курит себе сигарету и смотрит на меня без малейшего стыда. И это при обеих дочерях. А что за профессия у этого Севеши? Уж какая там, с вашего позволения, профессия? Таскается без дела туда-сюда. Вечно у него под мышкой книги. И за провизией тоже он ходит. За два квартала у него не плачено, но его ничуть не смущает, что к нему явится судебный исполнитель. Можно подумать, это его развлекает. А вот милейший господин Лилу, мсье Гастон, как я его называю, совсем не таков. Он торгует велосипедами. Очень достойный молодой человек. Когда-то он продавал газеты и немало приложил усилий, чтобы открыть собственное дело. В конце месяца ему всегда трудно, и тогда, клянусь вам, ему совестно смотреть людям в глаза, даже мне, хотя я уж... Он всего 3 месяца женат, и чтобы сэкономить на квартире, они спят в чулане за лавкой, там, где сложены шины и колеса. Постойте, наверняка эта мерзавка Нуши опять... Мегре встал и открыл дверь, за которой в потемках смутно различил лицо молоденькой венгерки с большими темными глазами и вызывающе красным ртом. «Вам что-нибудь нужно?» — спросил он. Она ответила без тени смущения. «Хотелось взглянуть, кто вы. Мне сказали, что вы знаменитый комиссар Мегре». Она смотрела ему прямо в глаза. Она была худая и узкобедрая, но грудь у нее уже была вполне развитой, и облегающая кофта дерзко подчеркивала это. «Ну что ж, теперь вы меня видели и... А разве вы не будете меня допрашивать? А вы хотите мне что-нибудь сообщить?» «Может быть». Госпожа, с вашего позволения, с негодующим видом вздохнула и покачала головой, насколько прострел позволял ей это. «Войдите. Что же вы хотели сказать?» В комнате консьержки девчонка чувствовала себя как дома. По ее торжествующему виду можно было подумать, будто она побилась об заклад, что сумеет завязать разговор с комиссаром. «Я вам хотела рассказать о господине Дондюране». «Кто это?» — повернулся Мегре к консьержке. Возмущенная самим присутствием Нуши, консьержка сказала: «Не знаю, что она собирается вам наплести, но этим девчонкам, с вашего позволения, соврать, что плюнуть. Господин Дондюран — бывший адвокат, очень приличный, степенный, спокойный жилец, и вообще, он уже который год занимает 5-й этаж. Столуется не дома, никто к нему не заходит, да он и сам скоро появится». «Ну так вот», — деловито сообщила Нуши, «господин Дондюран — просто старый кобель. Каждый раз, как я спускаюсь, он стоит за своей дверью. Несколько раз он шел за мной по улице. А в прошлом месяце, когда я проходила мимо его квартиры, он стал знаками зазывать меня к себе». Госпожа, с вашего позволения, воздела руки к небу, словно говоря: «Подумать только, какие мерзости приходится слушать. В понедельник я из любопытства зашла к нему, и он стал мне показывать свою коллекцию открыток. Клянусь вам, сроду я таких гнусностей не видела. Он сказал, что если время от времени я буду его навещать, он даст мне...» «Не верьте вы ей, господин комиссар. Даю слово, что это правда. Я тут же все рассказала Пачи, и она тоже пошла посмотреть открытки. Он и ей стал предлагать то же самое». «И что же он ей предложил?» «Как и мне, часы с браслетом. Не иначе, их у него целый склад. А теперь я еще вот что расскажу. Однажды ночью, когда мне не спалось, я услышала какой-то шум на площадке, встала и подошла к двери, посмотрела в замочную скважину и увидела его». «Простите», — прервал Мегре, — «на лестнице горел свет?» Он почувствовал, что она колеблется, слегка растерялась. «Нет», — произнесла она наконец, — «но ночь была лунная». «А разве луна может освещать лестницу?» «Да, через слуховое окошко, как раз над площадкой». Это была правда. Мегре вспомнил про окошечко. Но почему же вдруг она заколебалась? «Благодарю вас, мадемуазель. Можете идти домой. Ваши родители, наверное, беспокоятся?» «Они с сестрой пошли в кино». На лице у нее было написано разочарование. Уж не рассчитывала ли она, что Мегре поднимется с ней? «Вы больше ни о чем не хотите меня спросить?» «Нет. До свидания». «Это верно, что Сесиль умерла?» Он не ответил и притворил за ней дверь. «Ну и срам, с вашего позволения», — вздохнула консьержка. «Еще стаканчик, господин комиссар. Того и гляди, она начнет принимать мужчин у себя дома, когда нет родителей. Вы заметили, как она на вас поглядывала? Я просто краснела за весь женский пол». С улицы по-прежнему доносился грохот грузовиков и легковых машин. Мегре снова уселся в плетеное кресло, затрещавшее под его тяжестью. Консьержка подбросила угля в печку и тоже села. Кот вскочил к ней на колени. Стало жарко. Казалось, автомобили и грузовики проносятся где-то в чужом далеком мире, словно на другой планете, и живым остался только этот, ставший таким привычным дом. Над кроватью консьержки висела резиновая груша, с помощью которой открывалась входная дверь. «Без вашего ведома в дом никто не может войти, верно?» «Да, это невозможно. Ключей ведь нет?» «А через лавки?» «Внутренние двери, ведущие из лавок в дом, забиты. Госпожа Буанне очень боялась воров». «Вы сказали, что она уже многие месяцы не выходила из дому?» «Видите ли, она была не совсем неподвижна. Она передвигалась по квартире, опираясь на палку. Иногда она даже выползала на площадку, чтобы следить за жильцами или проверить, хорошо ли я делаю уборку. Не услышишь, как она появится. Прямо крадется в своих войлочных туфлях и даже на палку нацепила резиновый наконечник». «А у нее бывало много народу?» «Никого. Вот разве что ее племянник, мсье Жерар, иногда заходил. Племянница, мадемуазель Берта, носа к тетке не казала. Сдается мне, с вашего позволения, что она завела дружка. Как-то в воскресенье, идя на кладбище, я ее встретила с очень видным мужчиной лет 30. Я сразу подумала, что он человек женатый, только вот не разглядела, есть ли у него кольцо». «Словом, госпожа Буане жила совершенно одна с Сесилью?» «Бедная девушка, такая обходительная, такая преданная. Тетка обращалась с ней как с прислугой, а она никогда не жаловалась. Вот уж эта сроду не бегала за мужчинами. Слабенькая, здоровье никудышное, что-то с желудком у нее. А ведь ей приходилось выносить мусор с шестого этажа и таскать наверх уголь». «А деньги в банк относила Сесиль?» «В какой банк?» «Ну, когда госпожа Буане получала квартирную плату с жильцов». «Да ни за какие блага на свете она не стала бы помещать в банк свои деньги. Она никому не доверяла. Помню, вначале господин Бурникель хотел заплатить чеком, так она возмутилась. «Это еще что за новости? Передайте этому господину, что я принимаю только наличные». Господин Бурникель заупрямился. 2 недели они припирались, и в конце концов ему пришлось уступить. «Еще стаканчик вина, господин комиссар. Я вовсе не так часто пью, с вашего позволения, но ради такого случая...» Затрещал звонок над кроватью. Она встала и, перегнувшись над постелью, сжала резиновую грушу, говоря: «Это господин Дезеглис, жилец с 3-го этажа, дверь налево. Он кондуктор автобуса, и каждую неделю его рабочие часы меняются». И действительно они увидели, как прошел мужчина в форменной фуражке кондуктора. «На том же этаже живет незамужняя учительница музыки, мадемуазель Поко. Каждый час к ней приходят ученицы. И когда на улице дождь, можете себе представить, какая грязь на лестнице? На 4-м этаже никто не живет. Вы, наверное, заметили объявление на парадном. Прежних жильцов пришлось выселить. Они задолжали за полгода. Между прочим, это были очень воспитанные люди. И меня не забывали. Но что поделаешь, не всегда деньги водятся у хороших людей. Странно, что господин Дондюран еще не вернулся. Нет, подумать только, какие мерзости плела тут про него эта негодница. Такие испорченные девчонки, как она, не постесняются засадить человека в тюрьму. Ради того только, чтобы покрасоваться перед людьми. Вы заметили, как она вам глазенки строила? Это вам, человеку в годах, женатому, да еще официальному лицу. Уж я-то в этом смыслю. Мой муж тоже был служащим. На железной дороге». «А вот и господин Дондюран». Она встала и снова наклонилась, чтобы сжать рукой грушу. В коридоре и на лестнице вспыхнул свет. Послышалось глухое щелканье закрываемого зонта и старательное шарканье подошв о коврик. Да уж этот лестницу не запачкает. Сухое покашливание, медленные, размеренные шаги. Дверь в комнату приоткрывается. «Нет ли для меня почты, госпожа Бенуа?» «Сегодня ничего, с вашего позволения, господин Дандюран». Это был пожилой человек с землистым цветом лица, седоватый, одетый во все черное, с мокрым зонтом в руках. Он взглянул на комиссара, который сдвинул брови, селись вспомнить, где же он видел это лицо. Однако, когда заговорили о Дандюране, его фамилия ничего не сказала Мегре. А между тем он был уверен, что знает этого человека. Мегре напрягал память. «Так где же?» «Комиссар Мегре, если не ошибаюсь», — спокойно произнес жилец, все еще стоя в дверях. «Представьте, господин комиссар, я только что заходил к вам. Я понимаю, что время сейчас неурочное, но мне стало известно, что произошло». Внезапно в уме Мегре всплыло имя «Мсье Шарль». У него появилась уверенность, что между этим именем и стоящим перед ним человеком существовала связь. Что же все-таки оно ему напоминает? Маленькое кафе со своими обычными посетителями. «Вы хотите сообщить мне что-то срочное?» «Как вам сказать?» «Я подумал, не подниметесь ли вы ко мне ненадолго?» «Вы позволите, госпожа Бенуа? Простите, что заставляю вас взбираться на пятый этаж, господин комиссар. Только что на набережной Орфевр я узнал, что бедная мадемуазель Сесиль...» «Признаюсь, я был потрясен». Мегре встал и вышел вслед за Дандюраном на лестницу. «Я увидал, что вы как будто узнаете меня, но никак не можете вспомнить. Пойдемте немного быстрее, а то свет сейчас погаснет». Он нащупал в кармане ключ и вложил его в замочную скважину. Мегре поднял голову и в темноте различил силуэт Нуши, наклонившийся над перилами. Через мгновение смачный плевок шлепнулся на площадку у их ног. Господин Дандюран зябко ежился. Он носил пальто, еще более толстое и тяжелое, чем у Мегре, и закутывал шею шерстяным шарфом. Весь он был какой-то бесцветный, облезлый, типичный старый холостяк, и в квартире его тоже все дышало одинокой старостью, остывшей трубкой и сомнительной чистоты бельем. «Одну минуточку, если позволите, я зажгу свет. Комната — типичный кабинет адвоката или дельца. Темная мебель, черные книжные шкафы, битком набитые юридической литературой. На столах — груда зеленых папок, журналов, досье. Вы, конечно, курите?» На письменном столе у него было аккуратно разложено с десяток трубок, одну из которых хозяин набил, задернув предварительно штору на окне. «Вы все еще меня не узнаете?» «Мы встречались, правда, всего дважды. Один раз в кафе Альбера на улице Бланш. Знаю, мсье Шарль. А другой раз...» «Да-да, в моем кабинете на набережной Орфевр. 8 лет назад, когда мне понадобились от вас кое-какие объяснения. Нужно признаться, что у вас на все был готов ответ». Холодная ледяная улыбка на холодном бледном лице, на котором только мясистый нос выделялся розовым пятном. «Присядьте. Сегодня утром меня не было дома. Разрешите узнать, где вы находились? Сейчас, когда я уже в курсе дела, я понимаю, что это обернется против меня. А между тем у меня вошло в привычку ходить во дворец правосудия. Причуда старого адвоката. С тех пор, как вас исключили из адвокатского сословия Фонтене-Ле-Конта?» Он неопределенно повел рукой, как бы говоря. «Верно, но какое это имеет значение?» Вслух бывший провинциальный стряпчий продолжал. «Большую часть времени я провожу во дворце правосудия. Не далее, как сегодня, там, в 13-й палате, слушалось любопытное дело. Дело о вымогательстве в одной семье. И мэтр Бонифас, который защищал зятя,